Глава 19. Ненавижу прощаться. Я тяжело вздыхаю и в очередной раз упираюсь лицом Стасу в шею. Почему все так сложно? Хнычу, обнимая его за талию и чувствуя, как мой любимый мужчина аккуратно гладит меня одной рукой по распущенным волосам, а другой по спине. Рядом с ним так тепло, легко и уютно, что хочется послать весь этот мир куда подальше, забить на учебу и остаться в столице. Стас недавно признался, что ему нравятся мои длинные светлые волосы. Вот я и решила доставить ему удовольствие. Тем более сегодня мы прощаемся. Он остается в Москве, а я улетаю домой. Свои одинокие будни и унылое существование вдали от любимого человека. «Малышка, мы же договаривались». Стас обеими руками обхватывает мое лицо и заставляет посмотреть ему в глаза. «Я буду очень скучать, но обязательно вырвусь к тебе хотя бы на пару дней». Легонько целует, снова отстраняется и заканчивает. «Обещаю». «Знаю». Печально вздыхаю в ответ, так как обещание из уст мужчины слышу уже в 25-й раз за сегодняшний день. Он у меня очень ответственный и сдержит свое слово обязательно. Только я хочу всего его целиком, без каких-либо сотен километров, постоянных телефонных звонков и ожидания долгожданной встречи. Вот хочу и все тут. По крайней мере, мысленно уж точно, но мое кислое выражение лица выдает меня с головой. «Тогда в чем дело?» Стас приподнимает игриво одну бровь, улыбаясь так зазывно, что перспектива послать всех куда подальше растет в геометрической прогрессии. «Надеюсь, в моей верности ты не сомневаешься, ангелочек?» «Вот не может, чтобы не поумничать, хоть обещал меня так не называть». «Вчера, в наш прощальный вечер перед отъездом, мужчина назвал меня ангелом, глядя на мою улыбающуюся физиономию и распущенные светлые волосы. Хотя на ангела ты не тянешь». Он оценивающе провел взглядом по моему телу вниз, затем вверх, а я в ответ округлила глаза, принимая его слова всерьез. Впервые со мной такое, поэтому немного растерялась, сразу не придумав достойного ответа. «Это еще почему?» Рука с бокалом так и зависла в воздухе, а глаза впились в Стаса. «Слишком некрасивая?» «Слишком сексуальная?» Нашелся он быстро с ответом и спустя несколько секунд добавил. «Скорее, ангелочек». Вот тут и пришлось громко засмеяться, а после рассказать историю моего столь сильно прилипшего прозвища. Глаза Стаса блестели, глядя на меня, а ехидная улыбка не предвещала ничего хорошего. Точнее уж, очень хорошая она предвещала, однако не в том смысле, который меня интересовал. Мы долго спорили насчет ангелочка, я была категорически против, а Стас приводил 1000 аргументов «за». В результате остановились на банальном «малышка». Но все равно мужчина периодически забывался или делал это намеренно, заставляя меня стонать в ответ. «Не сомневаюсь», вздыхая тяжело от безысходности, а уж никак не от сомнений в верности Стаса. Он, кстати, на следующий день после нашего примирения отвез меня в университет, а после пар забрал, заявив по дороге, что именно сейчас я переезжаю к нему жить. Опешила, на несколько минут потеряла дар речи, но согласилась столь внезапному предложению, о чем ни разу не пожалела. «Я тебе тоже доверяю». Снова целует меня в губы, а голос из динамика объявляет: «Мой рейс». «Дишка, выручай!» — вопит в трубку моя лучшая подружка, а я немного отодвигаю в сторону телефона от уха, чтобы не оглохнуть. От ее громкого голоса реально можно слух потерять. А тут, как я понимаю, целая катастрофа разразилась, раз Ритка настолько возбуждена. «Что случилось?» спокойно задаю вопрос, все еще держа смартфон на небольшом расстоянии от уха на всякий, так сказать, случай. «Моя напарница заболела, а я боюсь оставаться на ночь одна», продолжает верещать девушка, как будто конец света уже не за горами. «Ты же знаешь, я обязательно засну на посту, если кто-то», делает акцент на последнем слове, «не будет меня всю ночь развлекать». «А как же Вовчик?» Усмехаюсь я в трубку, зная, что у симпатичного охранника и моей любимой подружки смены всегда совпадают. Кстати, и тут Аглая оказалась права, когда предложила Ритке внимательно присмотреться к уже знакомым парням. Подружка сначала поворчала, что я так внезапно прервала их разговор с гадалкой, а после последовала совету мудрой женщины, начав перебирать всех своих знакомых парней. И уж никак не ожидала, что самый симпатичный охранник из отеля «Аврора», который нравился всем молодым девушкам без исключения, оказывается, давно и тайно влюблен в мою любимую подругу. Парень долго не решался сделать этот злосчастный первый шаг, однако в одной из своих совместных дежурств с Ритой все-таки рискнул. Предложил ей встретиться в неформальной обстановке, утром пошел ее провожать домой, а возле подъезда даже поцеловал, чем ввел девушку в ступор. «Он на сегодня отпросился», бодро рапортует Рита, не меняя тональности голоса. «Бабке помогает переехать в деревню. Я же тебе говорила». Честно говоря, не помню такого, но могла и запамятовать, поэтому в ответ лишь тяжело вздыхаю, обещаю, что через полчаса буду, и первый отключаюсь. Все равно хандрю без Стаса. Хоть развеюсь, оставшись до утра на дежурстве с Риткой. Пятница. Начало 11 вечера. На улице промозглый ветер. Слякоть и сырость, а я плетусь по пустынной улице, кутаясь в теплую курточку. 19 дней вдали от любимого мужчины. Хоть в календаре крестики ставь. Так и не знаю, когда же наша встреча все-таки состоится. Конечно же, мы созваниваемся по несколько раз в день, часами болтаем по вечерам, но мне этого мало. Я чувствую, что Стасу этого тоже недостаточно. Однако он ни разу не проявил недовольства, постоянно переводя мое ворчание в шутку и обещая что-нибудь придумать. «Диана, я же не железный», — простонал он, глядя, как я медленно расстегиваю змейку на кофточке, пытаясь соблазнить мужчину по вайберу. «Дожились, что называется. Скоро и секс по телефону начнем практиковать от невозможности встретиться». «Это?» Я специально сделала акцент на слове, мигая бровями и продолжая тянуть молнию вниз, чтобы ты поскорее приехал. «Я готов хоть сейчас». Стас засмеялся, однако прислонился спиной к спинке кровати и согнул одну ногу в колени, продолжая внимательно следить за моими довольно ловкими движениями. «Но ты же знаешь. А как же твои дела в нашем городе?» Я прекрасно понимала, что веду себя как законченная эгоистка, думая только о себе. Однако мне так хотелось увидеть Стаса рядом, что здравый смысл на время просто покинул мою многострадальную голову. «Ты же знаешь, как я не люблю банкротить предприятие». Мой любимый мужчина скривился, однако тут же взял себя в руки и снова простонал, так как я начала медленно снимать с себя одежду, оставаясь в одном нижнем белье. «Диана, ну что ты творишь?» Я прекрасно понимала, что творю, и хотела только одного, чтобы Стас поскорее приехал ко мне хотя бы на денек, забив на свои дела и текущие проблемы. Согласна, эгоистично, но так желанно. «Наконец-то!» Ритка расплывается в улыбке, оповещая пустой холл о моем приходе. Надо же, а я за своими воспоминаниями даже не заметила, как дошла до гостиницы. «Печенье притащила?» Интересуется моя подруга, когда я направляюсь за стойку ресепшена, а после двигаюсь в комнату для персонала, чтобы раздеться. «Она помнить не могла?» Пыркаю подруге в ответ, так как Стас занял все мои мысли, и я забыла обо всем на свете. «Ладно, прощаю», — ворчит Ритка, подталкивая меня в спину. «Придется чай в сухомятку пить». «Ночью есть вредно». Снимаю с себя курточку и вешаю ее в шкаф. «К тому же, ты собиралась на диету сесть?» «Не умничай», — кривится моя подружка в ответ. Правда, через пару секунд на ее лице появляется ехидная улыбка. «Чувствую, что-то эта аферистка задумала. Теперь понять бы, что именно». «Я 100 лет знаю Ритку. Она не умеет скрывать свои чувства, эмоции и секреты. Ее просто раздирает на несколько частей, если она со мной не поделится». «Что?» Я приподнимаю обе брови, прерываю затянувшуюся молчаливую паузу, на протяжении которой Ритка меня пристально сканирует. «Ничего». Девушка разводит руками, разворачивается и направляется к ресепшену, предлагая мне следовать за ней. Однако, как только мы подходим к стойке, из ресторана появляется официантка с подносом в руке. «Ритуля, выручай!» Девушка подходит к нам ближе, приветствуя меня кивком, а после снова обращает свой взор на мою подругу. «Это надо отнести в 328 номер», ставит поднос на стойку и замирает в ожидании ответа. Шампанское, 2 бокала и фрукты. У кого-то, походу, намечается романтическое свидание. Жаль, что не у меня. Как бы я хотела сейчас увидеть Стаса и провести с ним рядом вечер. Но мой мужчина дома. Еще 2 часа назад отзвонился, заявив, что собирается смотреть футбол по телевизору, а после мечтать обо мне. «Лен, ты прикалываешься?» — возмущается моя подруга, стуча пальцем по виску. «Как я брошу ресепшн? А вдруг кто-то позвонит? Или начальство решит проконтролировать мое ночное дежурство?» «Блин», — стонет официантка, — «у меня в зале полный завал». Девушка замолкает и почему-то переводит взгляд на меня, кстати, синхронно с моей подругой. Пялится, не стесняясь. А я уже открываю рот, чтобы возмутиться, в глубине души понимая, что участь поработать официанткой сейчас выпадет мне. Вот же я попала, так попала. Еще не хватало по номерам с подносом шляться, исполняя роль девочки на побегушках. И так хреново. Еще сейчас окончательно испорчу себе настроение, глядя, как кто-то планирует провести романтическое свидание. Но девочки смотрят преданными глазами, а я в ответ лишь печально вздыхаю. «Хорошо», — выдаю, тараща глаза сначала на Лену, затем на Риту. «Я выручу». Скидываю надменно голову, наглядно демонстрируя свое недовольство происходящим, обхожу стойку и забираю поднос. Правда, так и не понимаю, к чему адресуются ехидные улыбочки официантки с администратором, а также подозрительный блеск глаз моей подруги. Но это мелочи. Пусть позлорадствует, пока время есть, чтобы я еще раз послушала нытье Ритки. Двигаюсь к лестнице и, не торопясь, поднимаюсь на 3-й этаж, мысленно продумывая, что сейчас скажу постояльцу из 328 номера. Мне почему-то кажется, что там мужчина, но я могу и ошибаться. Хоть бы не прервать чье-то свидание, а то припрусь сейчас в комнату в самый, так сказать, неподходящий момент. Потом краснеть буду, как школьница, и извиняться без конца и края. Вот же Ритка, зараза такая. Не могла официантку заставить подняться на этот чертов 3-й этаж и отнести поднос. Вечно меня впутывает в очередные передряги. Останавливаюсь возле нужной двери, делаю пару глубоких вдохов и выдохов, пытаясь унять разбушевавшееся сердце. Сама не понимаю, почему начинаю нервничать. Даже дышать становится тяжелее. «Так, Диана, соберись. Просто постучи, зайди в номер, оставь там шампанское с фруктами и пожелай приятного вечера. Чего ты так разволновалась, как школьница перед первым свиданием?» «Войдите!» Слышу мужской голос из-за двери после моего довольно громкого стука и нажимаю на ручку. В номере полумрак, тишина и, походу, пока еще никакой романтики. Слава богу, что никого не потревожило, иначе точно бы со стыда сгорела. Вроде и слышала мужской голос, однако его обладателя пока не вижу. Ну и черт с ним. Быстрее сбегу от греха подальше. Расставляю на круглом столике шампанское, бокалы и фрукты, забираю поднос и только собираюсь тихонечко смыться, как слышу в спину: «Не желаешь присоединиться?» От неожиданности я подпрыгиваю на месте и даже на несколько секунд закрываю глаза, пытаясь унять сердцебиение. А в голове настойчиво бьется единственная мысль: «Что-то здесь нечисто». «Нет, спасибо», — тихонько отвечаю, так и не поворачиваясь к незнакомцу лицом, делая два шага вперед. Прямо в дрожь бросает от какого-то непонятного предчувствия. «Да что со мной происходит?» А я так надеялся провести ночь в объятиях своей малышки. С придыханием произносит мужской голос и даже усмехается. А я теперь уже от повторной неожиданности резко разворачиваюсь на 180 градусов, наблюдая, как до боли знакомый силуэт. Надо же, от волнения даже родной голос не узнала. Отделяется от темного окна и выходит на свет. Точнее, просто выходит из тени. Но мне даже полумрака комнаты достаточно, чтобы рассмотреть любимые черты. «Стас!» Я бросаю поднос и с диким визгом преодолеваю небольшое расстояние, чтобы повиснуть у мужчины на шее. «Родной мой!» Целую его в щеку, губы, снова щеку, висок. «Задушишь!» Смеется мой спутник, крепко держа меня за талию. «Я тоже безумно рад тебя видеть, ангелочек!» «Погоди!» Я отстраняюсь, прищуриваясь, но продолжая смотреть мужчине в глаза. «Ты же сказал, что дома!» Делаю паузу, пытаясь вспомнить наш последний разговор. «А как же футбол?» «Ну, Стас!» «Это не я!» Он поднимает обе руки вверх, в защитном жесте сдаюсь. «Честное слово, это все твоя подруга придумала!» «Аферисты!» Фыркаю, правда, через пару секунд расплываясь в довольной улыбке, так как приезд Стаса, пусть даже и с Риткиным розыгрышем, это самое большое счастье для меня. Как же я по нему соскучилась. Мой восторг не передать словами, потому что от переизбытка эмоций кругом идет голова, сердце уже чуть ли не выпрыгивает из груди, а глаза светятся любовью. Пытаясь легонько стукнуть Стаса в плечо, однако он ловит меня за руку, резко притягивая к себе, и впивается в мои губы, не желая их отпускать. Терзает, дразнит и сладостно мучает, в перерывах пытаясь шептать разные слова, именно те, что сейчас важны для нас обоих. И плевать на шампанское, фрукты и даже мою аферистку-подружку. Теперь становится понятно, почему она так подозрительно смотрела на меня, а также ехидно улыбалась. Сейчас, когда руки Стаса с жадностью исследуют мое тело, раздевая меня целиком и полностью, а после аккуратно укладывают на кровать, все мысли, проблемы и недопонимания отходят на второй план. Или на третий. А может, даже совсем исчезают, потому что остается только он, мой принц, от которого я без ума. Никогда бы не подумала, что я кому-то буду испытывать столь сильные чувства, когда не можешь без него дышать, спать, есть и просто существовать, а хочешь слышать постоянно его голос, видеть рядом и чувствовать его в себе. «Хочу тебя». Сквозь пелену сознания слышу Стаса где-то вдалеке и сильнее прижимаю его голову к своей груди. Именно об этом я мечтала длинными и темными ночами, лежа в кровати в одиночестве. В голове то и дело вертелся один единственный вариант, как решить нашу проблему, а я взвешивала все за и против своего внезапного порыва, если все-таки решусь сделать самый главный шаг в своей жизни. А сейчас, лежа в объятиях Стаса, я понимаю, все мои мытарства были лишними. Ведь у счастья с любимым мужчиной нет отрицательных сторон. Главное, чтобы принц согласился, иначе...